Проехала пожарная машина и заглушила ее слова. Хуан с удивлением принюхивался к воздуху и смотрел на Луисито Стейнберга, который на остановке ждал трамвай. Трамваев не было, только редкие машины. «Ну, ладно», — сказал сеньор Фунес. «В таком случае желаю вам обоим всего хорошего». «Спасибо, папа». «Спасибо, Дон Карлос. Может быть, я вас подвезу?» — спросил сеньор Фунес репортера. «Нет, спасибо, я пройдусь немного с ребятами». Полицейская машина, проревев сиреной, свернула на Тукуман. Они думали, что она остановится у театра, но она поехала дальше, вверх, по свободе. Они смотрели вслед такси, увозившему сеньора Фунеса. Тот махал им рукой. «Бедный старик», — сказал Хуан. «Как они с ним?» «Пошли, выпьем пиво. Умираю, хочу пить». «Как хорошо, что ты с нами, репортер. Я тебе расскажу, как нас допрашивали. Это потрясающе». «Подумаешь, новость», — сказал репортер, сплевывая пух. «А вот пиво — это дело». В Эдельвейсе пива не было. Беловолосый официант попытался уговорить их выпить сидра. Они не стали поднимать шума, потому что знали, уже несколько дней пива в столице не хватает. И пошли в Нобель. Хуан смыл свежую кровь с левой руки и, смывая, увидел, что кровь эта чужая. «Я бы хотела послушать одну из сценок», — говорила Клара репортеру. «Когда я была девочкой, один друг нашей семьи играл это по вечерам у нас в темном салоне». «Ну, конечно, в салоне». «Конечно. Я выросла в доме с салоном и сделала все возможное, чтобы точно такой же салончик образовался у меня в голове. Не смейтесь, у дядюшки Рокки был изумительный маленький салон культурного назначения, где рассказывали анекдоты о генерале Мансилье, восхищались альманахами и где плавали ароматы душистого мыла. Я обожала сидеть там и вдыхать его изысканную пыль». «Иногда ты хватаешь через край», — сказал Хуан, потягиваясь в кресле. «Не бойся, нынешнее культурное ведомство тоже держит салон. Он невидимый, но угроза его повсюду, во всем, что отдает старьем. Все эти детекторные приемники, проспекты с обещанием панацеи — все это тот же салон». «Большая деревня», — сказал репортер таким тоном, каким говорят «большая флейта». «Во всяком случае, в твоем невидимом салончике наверняка нет ни консолей, ни макраме, ни зачехленных арф». «Не надо слишком сурово относиться к салонам», — сказала Клара. «Там не было ничего, имеющего отношение к физиологии. Единственное место, куда не было доступа сладким пирогам, грязной сиесте, одним словом, занятием, связанным с продолжением рода». «Жарко», — сказал Хуан, отпивая из своего стакана. «И все тяжелее становится, как-то не по себе». В открытые окна доносились выкрики негритенка, продававшего газеты. Голос звучал одиноко, улица почти обезлюдила, редкие прохожие торопились. Очень далеко, и Кларе сразу вспомнилась ночная улица Леандро Алема. Завыла сирена скорой помощи. «Второй выпуск критики», — сказал репортер, — «половина пятого. Пунктуальны, как шотландцы». «Какая газета, старик? А мне уже давно пора быть в редакции. Садись с нами в метро, и через 10 минут на месте». «Ну да. Одним словом, концерт удался». «Бедный папа», — сказала Клара. «В кои-то веки собрался послушать музыку». «Не беспокойся, я думаю, он даже получил удовольствие», — сказал Хуан. «Вот отдохнет и еще будет гордиться приключением. Видела бы ты, как он раздавал пинки направо и налево. Я думаю, для него это большой день, он будет вспоминать это как подвиг во имя святого Грааля. Не будь злым». «Но ведь это правда», — заступился за Хуана репортер. «Будет что вспомнить, это его Эрнани. С каждым днем остается все меньше воспоминаний. Вы заметили, как люди стали все забывать?» «Дымом нос забило», — сказала Клара. «Однако не думаю, что мы стали забывать больше, чем прежде. Просто прежде люди бежали прошлого, эскапизм и так далее. И более того, религия ориентировала на будущее и тому подобное. А сейчас, вот именно, сейчас нет места воспоминаниям». «Но вы же знаете, что на самом деле сейчас не существует», — сказал репортер. «Не существует?» «Репортер хочет сказать, что важно лишь то, что дает смысл настоящему моменту. Впрочем, так же, как и прошлому, и будущему». «Я хотел сказать совсем другое», — возразил репортер. «Однако это вполне вяжется с моей главной мыслью. Люди теперь вспоминают меньше, потому что всякое воспоминание в определенном смысле обвинение». «Как ты прав», — сказал Хуан. Именно это носится сейчас в воздухе. Ощущение, что все мы виноваты в чем-то, что все мы обвиняемые, а порою это и находит свое воплощение. Вильям Вильсон, я преследуем, преследуем, преследуем, а бедняга Йозеф К. А сами мы. «Зачем ходить далеко? Но какое право у прошлого обвинять нас?» — сказала Клара, осторожно открывая губную помаду. «Никакого», — сказал Хуан. «Не прошлое обвиняет нас, а мы сами. Просто эпизоды на этом процессе приходят из прошлого. То, что сделали мы, или то, чего не сделали, а это еще хуже, губительное несовпадение. На эту тему много говорят, но мало понимают», — сказал репортер. «Говорят, будто мы терпим неудачу, потому что нам не хватает стиля». «Потому что мы соскочили с катушек, забыли золотое правило пропорции. Может, отсюда наши неврозы?» «Причина гораздо серьезнее», — сказал Хуан, и, вытерев руки бумажной салфеткой, положил грязный бумажный шарик на край тарелки. «Если бы мы утратили только то, что ты называешь стилем. Нет, мы как те, воскресшие из мертвых в день страшного суда на каменном барельефе в Бурже». «Помнишь эту репродукцию Кларуча? Одна нога наружу, а другая еще в гробу. Он силится выйти, но привычка смерти цепко держит. Мы между двух вод, как господин Вальдемар, и будем страдать от бесчестья, пока не пройдет наш долгий жизненный круг». «Красиво говоришь», — вздохнула Клара, — «но путано». «Путано то, что я хочу выразить. Согласись, репортер, лучше всех других ужас существования видел Рэмбо». «Я раб со дня своих крестин. Ты веришь в христианское писание, которое, подобно черепашьему панцирю, можешь вытянуться и расположиться в нем, пока не заполнишь его целиком. А если ты кролик, а не черепаха, ясно, что тебе неудобно. Черепахи, как и великий бог Пан, умерли, а общество, подобно слепой кормилице, старается втиснуть кроликов в жесткую черепашью оболочку». «Хорошее сравнение», — сказала Клара, отхлебывая изрядный глоток русского императорского пива. «Ты считаешь себя одержимым великими идеями Фикс, но в один прекрасный день совершаешь первое личное открытие. Идеи эти не очень применимы в жизни. А поскольку ты не идиот и любишь жизнь, выясняется, что ты жаждешь свободы действия. Хлоп, и натыкаешься на те самые идеи, которые получил при крещении». И не в форме внешних законов и установлений. Заметь, это очень важно. Не в формах практического принуждения, которые так разочаровывают мятежную шпану. Потому что привычная форма принуждения, встречающаяся в обычной жизни на каждом шагу, так или иначе можно обойти. Но ты наталкиваешься на самого себя, на то, что получил с крещением, на свое вероисповедание, старик. «Арестовы фурии», — сказала Клара. Ты христианин во всем, начиная с манеры стричь ногти и кончая видом твоих военных знамен. И так ты схвачен. Ты начинаешь задыхаться. Вообрази себе орла, воспитанного среди овец, который в один прекрасный день начинает ощущать в себе орлиные силы и потребности. Или наоборот, поскольку не следует быть чересчур самонадеянным, вообрази себе все это и увидишь, что получится. «Да», — сказал репортер, — «одно плохо, ничего не поделаешь». «Это еще что?» — сказала Клара. «Важно, чтобы это все-таки было именно так, но я в этом вовсе не уверена». «А мне кажется, что это так», — сказал Хуан. «Во всяком случае, лично я склонен этому верить. Я чувствую, как каждое истинное мое движение тормозится, лишается запала конформизмом моей натуры. На каждом шагу, стоит мне решиться, тотчас происходит бунт. Потом завтра. А что такое завтра? Что такое потом? И почему потом?» И швейцарские часы начинают тикать отлаженно и исправно, а кукушка, что сидит у меня в голове, напевает: «Завтра будет новый день, утро облачное, в течение дня температура будет подниматься, восход солнца в 6:22, день святой Цицилии. Ты встанешь в 8, умоешься. Обрати внимание, ты встанешь, ты умоешься. Вот оно, твое христианское воспитание, твои оковы, твоя структура западного человека». «И потому ты так плохо себя чувствуешь?» — спросил репортер. «Попробуй другое. Вставай в 11 и протирай лицо спиртом». «Глупо. И никого не обманешь этим. Если уж родился овцою, так и живи как овца. А орлу нужно пространство, чтобы взорлить. Я могу принять форму консервной банки, в которую я втиснут с тех пор, как Христос превратился для людей Запада в третье око. Но одно дело консервная банка, а другое — консервированная сардина. Мне кажется, я знаю, что представляет собой моя консервная банка, а этого достаточно, чтобы отличить себя от нее. А отличив себя от нее, бежать. «Не знаю, смогу ли я убежать», — сказал Хуан, «но я знаю, что мой долг перед самим собою сделать это. В данном случае результаты значат меньше, чем поступок». «Твой долг перед тобою», — прошептала Клара. «Считаешься только с собою?» «Только с собою. И то в малой степени», — сказал Хуан. «При этом я еще должен вычесть из себя ту свою враждебную часть, которая взросла во мне с целью убить вольную часть моего существа, того, который должен был быть хорошим, любить своего папочку и не залезать с ногами на стул в гостях. И остается так мало меня самого, но это малое бдит, оно всегда на чеку». «Бодлер прав, дорогой мой репортер. Это Каин. Мятежный и свободный должен остерегаться мягкого, вязкого, хорошо воспитанного Абеля». Он пристально посмотрел на Клару. «Кстати говоря», — сказала Клара, — «однако продолжай, не стану тебя прерывать. Он не вязкий», — подумала она с нелепой нежностью. «Все сказано», — продолжал Хуан. «Я рад, что не имею Бога. Меня некому прощать, и мне не надо заслуживать прощения. У меня в жизни нет этого преимущества, этого великого средства раскаяния. Мне нет смысла раскаиваться, потому что во мне самом нет прощения. Возможно, раскаяния и вообще не существует, а это значит, что судьба полностью в моих руках. Я знаю за отсутствием шкалы ценностей, что я делаю, и знаю, во всяком случае, полагаю, что знаю, почему это делаю, а значит, мой поступок не подлежит прощению». И если бы я даже раскаялся, все равно бесполезно, я бы впал в сострадание к самому себе, а это уже казуистика, лучше умереть 100 раз. «Это называется гордостью», — сказал репортер, собирая чеки. «Нет, это называется быть самим собою, быть самому по себе и верить только в себя, потому что считаю, только тот, кто не собирается кататься на коньках, способен ясно видеть риск этого занятия, и наоборот». «Маленький сартровский Орест», — усмехнулся репортер ласково. «Спасибо», — сказал Хуан. «Большое спасибо». На углу Талькауана им пришлось пойти в обход, повинуясь путанным указаниям муниципального служащего, распоряжавшегося уличным движением. Бочки, фонари и разноцветные флаги придавали улице вид боевых баррикад, довершенный заблудившимся «Шевроле», который, переехав запретную черту, въехал передним колесом в провал и выглядел гротескно, как всякая машина, вырванная из привычной обстановки. Диалог шофера с муниципальным служащим достиг такого накала, что, как заметил репортер, недалеко было до рукопашной. Казалось странным, что вокруг ссорившихся было мало народу, и зрелище тонуло в тумане, который здесь был очень низким и зловонным. «Ладно, можем подняться по Талькауана до улицы Лавалье, там свернуть к метро», — сказал репортер. Он шел впереди, чтобы оставить вдвоем Хуана с Кларой, молча шедших под руку. На углу площади Правосудия работал автоматический насос, и водяной поток низвергался с лестниц дворца на площадь. Репортер собирался было задать вопрос пожарнику, но в этот момент властная команда «Пуск» снова привела насос в действие. Два служебных автобуса с открытыми дверями ждали у въезда на улицу Лавалье. Точно ручьи муравьев, по ступеням вверх и вниз, текли вереницы служащих с папками и кипами бумаг. Один автобус уже почти заполнился. «Отправляются куда-то со всей своей музыкой», — подумал репортер. «Не знаю». «Нарочно ли ты это сделал?» — резко произнесла Клара. «Но, называя его, ты смотрел на меня». «Я понял это, когда уже сделал», — сказал Хуан. «Совершенно случайно и, естественно, посмотрел на тебя. Заметила ли ты это?» «Как не заметить?» — сказала Клара. «Репортер сказал, что видел его во время свалки в театре. Не может быть». Хуан остановился. «В самом конце, среди зевак, вошедших последними. И ему удалось уйти прежде, чем вас всех сгребли». «Наверное, обознался», — сказал Хуан вяло. «А, впрочем, все равно». «Конечно, но все-таки слишком», — сказала Клара. «Неприятно ходить и все время оглядываться. В ложе мне даже стало страшно. Сейчас-то я с тобой, но может случиться, что я снова почувствую страх, а мне это не нравится». «Че?» «Поглядите», — крикнул им репортер с угла улицы Уругвай. Огромная машина перевернулась. Десятки ящиков с яйцами вывалились, и те растеклись по мостовой. «А они такие дорогие», — сказала Клара. «Прошу прощения за лишнее замечание». Хуан молчал, глядел на яйца, растекшиеся по улице, вдыхал туман, и он скапливался во рту, так что приходилось сплевывать что-то вроде пуха. На углу в дверях дома стоял огромный негр. Клара похолодела, потому что негр насвистывал одну за другой мелодии из «Петрушки», накручивал их одну на другую и высвистывал в туман. «Словно пузырьки в дыму», — подумала Клара, размягчаясь. И хотела уже сказать Хуану, но тот шел, опустив глаза в землю. «Словно глазами катит по льду на коньках», — подумала Клара, испытывая удовольствие от получившегося сравнения. Удовольствие было горьким и поднималось изнутри кверху. По руке оно переходило к Хуану, оставалось в нем и приближало ее к ровному и спокойному его дыханию. Осталось совсем недолго. На часы смотреть не хотелось, уже 5-й час. Она подумала об Андресе, который, наверное, сейчас там, молчит, полный дружеских чувств, с книгой под мышкой. Всегда что-нибудь самое неожиданное. Де Куинси, Роберто Альт или Диксон Карр, или Адам Буэнос-Айрес, который так ему нравился, или Тристан Лермит, или Колет. И такой не от мира сего, такой погруженный в дебри своих авторов. Андрес. Далекий привет былой буре, запрошенный пеплом образ. Иногда вдруг вспыхивающий, разгорающийся пожаром ярости обличение. И как он мог спокойно ходить по улицам тогда, то чуть впереди, то отставая немного, заходил в подъезд, чтобы исследовать дверной молоток или эхо собственных шагов, как Хуан, который... Да, как Хуан без стихов, зеленое растение без плодов и почти без цветов. «Андрес», — подумала она, сжимая губы, чтобы не пробрался туман, — «как я позволила тебе упасть?» «Чеда, тут объявление, и оно мне совсем не нравится», — сказал репортер, переходивший через улицу. «Как бы не остаться без метро?» Объявление было написано от руки зелеными чернилами и приклеено к дощечке, которая, в свою очередь, была прикручена к решетке над входом в метро на улице Корьентес. «Фирма не несет ответственности за регулярность движения поездов». «Какая фирма?» — спросил Хуан, разъяряясь. «Разве эта мерзость не государственная?» «Писал какой-нибудь 10-разрядный служащий. В безумной спешке», — сказал репортер, — «зелеными чернилами. Какая пакость!» «Ладно, пошли», — сказала Клара. «Как-нибудь довезут нас до центра, хоть и без ответственности». По скользкой лестнице они спустились в длинный подземный переход. Множество людей столпилось в баре. В грязном, спертом воздухе плавал дух жареных сосисок. Туман сюда не опустился, но на стенах осела влага. На полу собрались лужи и огромная куча мусора. «Уже несколько дней не убирают», — сказал репортер. «Я бы зажал нос классическим жестом. Если бы из-за этого не пришлось открывать рот, то еще хуже. Я всегда считал, что запах — это вкус, только ущербный. Если запах вдыхаешь ртом, можно почувствовать вкус запаха. А представляете, какой вкус у этого желе?» «Слишком ты деликатный», — сказал Хуан. «Сразу видно, не проходил военной службы». «Не проходил», — сказал репортер. «Зато часто хожу на футбол». «Че? Остальные-то палатки закрыты». «Вот это новость. Палатки закрывают, когда людей мало или вообще нет, ты думаешь? Смотри, какое столпотворение у стойки. Еще бы! Я убедился, что испанцы дышат языком и умирают от удушья, если не могут говорить». «А вот буэнос-айресцы дышат желудком. Едят, едят. Сколько едят, мамочка родная? Бэби-говядина. Слышали вы подобное где-нибудь еще? Машина по производству какашек. Кто нас так назвал? Тот, кто проходил мимо этого бара. Че, беру назад все свои слова. Эти люди не едят». Издали они увидели, как две девушки помогали подняться поскользнувшейся женщине. Репортер был прав. Люди в баре складывали что-то в пакеты, а толстый продавец в грязном плаще торговал. «Закупают съестное», — сказала Клара и почувствовала страх. И ощутила, как рука Хуана сжала ей локоть. «Ну и сукины дети», — сказал репортер. «Где здесь телефон? Это же начало черного рынка». «В вашей газете, конечно, знают об этом», — сказала Клара с горечью. «У вашего Дирика наверняка гараж забит мешками с сахаром и картошкой. Чтоб они сгнили», — сказал репортер. «Хуан, дорогой, есть монетки?» «Две». У начала лестницы валялись скомканные газеты, палка от швабры и обложка журнала «Куэнтамы». Из шахты туннеля донесся лай. Клара взялась было за перила, но с отвращением отдернула руку, они сочились жижей. «Возьми, вытри». Хуан протянул ей носовой платок и поддержал под руку. Это мне напомнило случай. Однажды ночью я вошел к себе в комнату и в темноте взял со стола ноты 7-й симфонии, у которой еще есть одно название — «Апофеоз танца». Я взял ноты в полной темноте и вдруг почувствовал, что-то шевелится в ладони. Представляешь мою реакцию? 7-я полетела в угол комнаты, а я, как сумасшедший, шарил выключатель. Когда я увидел свою ладонь, на ней еще дергались приклеившиеся лапки сороконожки. Огромное, мерзкое, членистоногое нашло приют в корешке тетради. «Я полагаю», — сказала Клара, — «ты стер в порошок злополучную 7-ю». «Нет, Че, в таких случаях надо сдерживаться». «Слышишь, лай?» — спросил репортер. «Представить только, что было время, когда меня волновал Сезар Франк», — подумал Хуан. И мне нравилось про Лине, а Клара думала: лай, Бетховен, дом в Кастелларе, Моцарт, турецкий марш, рожки в 5-й симфонии. Все это имело смысл, непонятный, глубокий колодец в лунном свете, жабы, гранат, карбункул, слова прекрасные, как карбункул, как самоцветы, прикосновения. Да, это было, видение. Кто может сказать, о чем? Собачий лай для чего? Видение, прикосновение в ночи, стук сердца и никаких слов, родник, обнаженная жизнь. Так лает, так стучится в дверь судьба. Жизнь, точно, недвижное падение в музыку, в водоворот звуков, имеющих название, жар души, красота, останься, завтра, смерть, самопожертвование, самоцветы, сандакан. «Осторожно», — сказал им сторож. Они наткнулись на него у лестницы. Видимо, он дежурил у выхода на платформу. «Очень возможно, что бешеный». «Кто?» — сказал репортер. «Этот пес, что ли?» «Да, они прибегают из туннеля. Этот сегодня уже 5-й». «Раз лает, значит, не бешеный», — сказал Хуан, который читал жизнеописание Пастера. «Пес, страдающий водобоязнью. Существо издыхающее. Глаза у него налиты кровью, и кусает он, потому что не может плакать. Вы шутите?» «А вот тяпнет за ногу». «5-й за день?» — спросила Клара. «А откуда они берутся?» «Не знаю. Уже несколько дней такое творится. Вон, смотрите, тащится». Инстинктивно они отпрянули. Пес брел по платформе, тощий и лохматый. Голова опущена к земле, язык болтается тряпкой. Немногие пассажиры, ожидавшие поезда на платформе, закричали, чтобы привлечь внимание дежурного, и тот суетливо замахал шваброй. Пес остановился метрах в 2 от швабры и отдышливо заскулил. Вполне мог оказаться и бешеным. Из глубины туннеля ему приглушенно ответил лай. «Как они сюда попали?» — сказала Клара, прижимаясь к Хуану. «Эти куда только не влезут», — сказал дежурный, не сводя глаз с пса. «Я уже 10 раз звонил на центральную станцию, чтобы прислали живодеров и отстреляли собак. Да там, видно, спят. А еще это заваруха с поездами. В Агуэра поезда столкнулись, ну и жизнь пошла». «Наверное, бегут от жары», — пробормотал Хуан. «А может, от тумана? Спускаются в темноту. Но почему лают? Почему у них такой тоскливый вид?» «Бедный пес», — сказала Клара, глядя на собаку. Та, тяжело дыша и дрожа, легла на край платформы и озиралась. «Не бешеная, так сбесится», — сказал репортер. «От жажды и от страха». «Че, погляди-ка, там, в глубине туннеля». Из глубины туннеля, почти у самой земли, на них смотрели 2 глаза. Секунда, другая. Показался белый ком. Из туннеля бежала собака. Послышался гул. С запада шел поезд. «От него же мокрого места не останется», — сказала Клара. «Может собака уйти от поезда?» «По обе стороны пути есть узкие тротуары. Пойдем, это наш». Они сошли с лестницы, прошли мимо дежурного, который со шваброй наготове не отрывал глаз от пса. Поезд быстро приближался и, подходя к платформе, дал свисток. Клара с Хуаном глядели на пса. Животное не трогалось с места, безучастное ко всему, только чуть подрагивала голова. Дежурный кинулся к нему и хряснул шваброй поперек туловища. Он хорошо рассчитал, пес рухнул на рельсы за секунду до того, как поезд промчался по ним, и псиный вой, как и крики Клары, потонул в визге тормозов и лязге железа.